отнеси ее в свою каюту, нам надо поговорить наедине, богиня обратилась ко мне, так и не отдав ошейника, и не вздумай подслушивать, это важно, добавила она, когда я выполнил ее просьбу, вызови ребят, пусть приберутся на палубе, попросила она, выставляя меня за дверь, мысленно связался с сильно перенервничавшей Аллией, мгновенно почувствовавшей мое скверное состояние, успокоил ее и попросил открыть личный портал на удаленный пространственный маяк. Вскоре на палубу высыпали 600 бойцов из первого состава клана, прошедших крепкую морскую подготовку. Изначальный вариант операции предполагал полную замену пиратов своими людьми, но потом мы решили перестраховаться. Быстро разбившись на 3 отдельных экипажа, они собрали трофеи, выбросив трупы пиратов за борт, убрали самые заметные следы боя и расцепили корабли. Среди павших смертью храбрых морских дьяволиц, кстати, местных жительниц не нашлось, пришлось чистить палубы от их праха. Корабли требовали небольшого ремонта, но его предполагалось осуществить во время дальнейшего плавания. Через 3 часа небольшая эскадра прибавила парусов на своих мачтах и взяла курс на Крафагу. «Я готова добровольно исполнить любую твою волю в обмен на одно свое желание», сказала мне Клариса твердым голосом, когда я заявился проведать засидевшихся в капитанской каюте женщин. Умилительное зрелище, наблюдать за полулежащими на широкой кровати 2 практически идеальными красавицами, до моего прихода ведшими непринужденную беседу. Одна в роскошном зеленом платье, а другая закована в мифриловый доспех. И ведь каждая из них идеальна по своему, но, тем не менее, в их образах неуловимо чувствуется что-то общее. К настоящему моменту мне тоже удалось восстановить свой обычный облик, полностью избавившись от неприятного наследства капитана Броза. Если это желание окажется в моих силах и не повредит интересам связанных со мной людей, ответил ей, задумавшись над возможной причиной такого предложения. Ты станешь моим мужчиной всего на 3 дня, после чего делай со мной что захочешь, вывалила она, повергнув меня в глубокий шок. Лиева лишь кивнула головой, со своей стороны подтверждая согласие с подобными условиями и то, что их стоит принять. Наверняка сама же их ей и предложила, ибо все равно отдуваться придется мне, а не ей. С другой стороны, действительно грамотный выход, позволяющий избежать лишнего насилия. Не просто же так мы эту атаманшу ловили. Помоги ей почувствовать себя, это важно, шепнув на ушко, попросила меня богиня, оставляя нас с Кларисой наедине, хотя могла бы воспользоваться и мысленной речью. Не станем тянуть и откладывать неизбежное, пиратская атаманша решительно подошла ко мне и повернулась спиной. «Помоги снять доспех», — попросила она. Я распустил кожаные ремешки креплений, отложив в сторону верхнюю часть доспеха и поддоспешник. Нагнувшись к полу, девушка стянула с себя плотно облегающую тело кольчугу, оставшись в одной просвечивающей шелковой рубашке. Не останавливаясь, она скинула с себя нижнюю часть брони, а затем и плотные кожаные штаны. Последняя рубашка упала сверху на кучу доспехов. Потянувшись ко мне, Клариса попыталась расстегнуть мою одежду, однако с удивлением обнаружила отсутствие на ней каких-либо застежек или завязок. Улыбнувшись, просто превратил ее в тонкий пояс, убрав в пространственный карман, после чего отстегнул и положил в сторону морского змея с сумкой контрабандиста. «Ну, сделай же это!» Обнаженная атаманша легла на спину, широко раздвинула ноги и с какой-то непонятной жесткостью взглянула в мою сторону. Тело ее при этом оставалось сильно напряжено, а ментальное чутье улавливало такой фантастический букет противоречивых чувств, что ни о какой близости мне думать совершенно не хотелось. Перевернув ее на живот, взялся массировать ей плечи и разминать спину, медленно сгоняя напряжение, чередуя сильные сдавливания и легкие поглаживающие касания. «Ненавижу мужчин», — через какое-то время произнесло лежащее под моими руками тело. «Вы все подлецы, предатели, насильники и убийцы». Сильно хотелось возразить, мол, не все такие, встречаются и настоящие рыцари, однако пришло понимание, сейчас лучше помолчать и дать деве выговориться. «Вы всегда следуете только своим желаниям и вам наплевать на тех, кто вас любит, растоптать чужую любовь, что может быть слаще. Только настоящую силу вы как-то уважаете, и только страх заставляет вас придерживаться каких-то рамок приличия. Но ваше время уже подходит к концу, ибо многие женщины осознали свою силу и право власти. Такое заявление вызвало у меня весьма странное ощущение. Чувствую, здесь кроется какая-то нелепая ошибка. Расскажи о своей жизни», — попросил я снова напрягшуюся девушку, продолжая разминать ее спину и постепенно опускаясь ниже. Клариса стала рассказывать, начав издалека. Поначалу ее история оказалась самой банальной. По крайней мере, с ее слов, а как там оно на самом деле, трудно сказать. Молодая красотка, подающая большие надежды студентка выпускного курса известного медицинского института, влюбилась в парня, богатого, сильного, красивого, честного и надежного. Случайно встретила его после тяжелой практики на улице, и он подвез ее до дома на своей роскошной машине. В первый раз он даже не стал, как прочие парни в таких ситуациях, приставать к ней, удовлетворившись номером телефона. Девушка не отказалась от второй встречи, затем и от третьей, после которой она почувствовала, что не может дальше жить без него. Ей казалось, он отвечает взаимностью, выгуливает, катает на машине, водит в рестораны, жарко любит ночами. Но их счастье оказалось недолгим. Парень больше нее любил риск, потому, пренебрегая всеми мерами безопасности, отключил автомат контроля управления в своей машине. Ночное шоссе, бешеная скорость и закономерный финал, разбитая машина и два изломанных тела, вытащенные спасателями из куска исковерканного железа. Если Клару врачи все же поставили на ноги, то ее любимый остался инвалидом. Исправить множественные повреждения позвоночника даже современная медицина и импланты пока не позволяли. Девушка не отчаялась, веря в свои силы помочь своей любви. Как раз в то время прошла информация о целительной магии из какой-то новой компьютерной игры, способной творить чудеса и с реальными телами. Так Клара оказалась в виртуальном мире с полной уверенностью, что у нее все получится. Мир идет навстречу тем, кто горит сильным желанием, потому вскоре она совершила подвиг, в одиночку расправившись с небольшой бандой пытавшихся ее захватить работорговцев, после чего попала в край забытых героев, недалеко от домика знакомого нам лича. Пробудившаяся интуиция вела ее к нему. Сумев заинтересовать его своей историей жизни и сильными желаниями, она узнала о возможности обрести целительский дар. Но алхимия высших порядков плохо поддавалась ей, банально не хватало развития ауры. Пользуясь оставшимися от меня запасами, с большим трудом ей удалось изготовить одну порцию пробуждающего эликсира. В процессе своего ученичества она узнала о первопроходце в воде, достигшем куда большего, чем она. Идя по его следу в надежде обрести знания и опыт, девушка стала мастером-убийцей, сумев удивить даже высшего вампира. Превзойти его ей не удалось, однако все больше и больше раскрывающаяся интуиция позволяла избегать неизбежных поражений и одерживать редкие победы. Узнав, куда дальше лежал мой путь, она нашла запретную рощу и тамошнюю хозяйку, став, наконец, настоящей целительницей, способной поставить своего любимого на ноги. Искать меня дальше не имело особого смысла, потому она вернулась в большой мир, совершив открытие: для целителей ограничение на возрождение в зависимости от уровня не является проблемой. Их душа сама вырабатывает необходимую жизненную силу, помогая алтарю воссоздать новое тело. Тогда ее сделанное открытие не сильно заинтересовало, ибо у нее имелась более важная цель. Применять магию жизни для исцеления реального физического тела оказалось весьма непросто, но упорство и трудолюбие Кларе было не занимать. Третья попытка, когда ее любимый пришел в виртуальный мир в поврежденном теле, просто создав копию своего, стала успешной. Наблюдавшие его врачи не верили в чудеса, однако им ничего не оставалось, как признать факт их наличия. Вот только парень отплатил девушке совсем не так, как та ожидала. Напрасно она рассказала ему о своих приключениях, практически ничего не скрывая. Он быстро узнал о том, сколько стоят все эти секреты и почем можно продать великую целительницу, каковой стала его девушка. Так Клара оказалась на аукционе рабов в качестве живого товара. Особенную ценность рабыни представляла якобы имевшаяся у нее в голове информация о пробуждающем магию жизни эликсире. Вот только подчинить ее волю никому не удалось. Узнав перед самыми торгами о том, кто действительно ее продал, она смогла разрушить рабский ошейник и совершить героический побег. Прежний мир для нее в тот момент окончательно рухнул. Добрая девочка Клара превратилась в злобную мужененавистницу Кларису. Дальнейшие похождения только укрепляли ее новое мировоззрение. В какой-то момент оглаживаемое моими теплыми руками тело девушки полностью расслабилось, невероятное психологическое перенапряжение наконец-то отпустило ее. Она перевернулась на спину и, решительно притянув меня к себе, впилась в губы страстным поцелуем. Нахлынувшее на нее возбуждение мгновенно передалось мне, после чего наши тела переплелись в порыве бешеной страсти. Но в момент кульминации меня опять крепко переживала хлынувшая от партнерши алая марева великого гнева. Тьма в этот раз пришла на помощь немного раньше, потому обширных телесных повреждений удалось избежать. Только сильнейшая боль и чувство полнейшей беспомощности стало моей наградой за проведенную психотерапию. Клариса громко рыдала, уткнувшись в мою грудь, когда я более-менее пришел в себя и устранил полученные повреждения. «Я больше никогда не стану обычной женщиной», – причитала она, размазывая слезы по лицу. «Прости меня, нельзя было так жестоко поступать. Другого способа справиться с твоим божественным безумием нет», – негромко заметила вошедшая в каюту богиня Лиева. «Божественным безумием» – я попытался повернуться к своей первой подруге, однако тело опять практически не слушалось команд мозга. Все молодые боги проходят через этап, когда их раскрывшийся аспект и приток веры людей берут над ними верх. Богиня присела рядом и, положив на меня свои руки, убрала последние неприятные ощущения. Тогда бог перестает быть собой, превращаясь во что-то иное. Не всем дано справиться и остаться прежним, и помощи никто не окажет, ибо помощнику многое приходится брать на себя, попадая под воздействие самых разрушительных сил. Твоя невероятная стойкость оказалась единственным средством спасения разума Клары от нее же самой. Она богиня, неожиданная догадка повергла меня в прострацию. Но как, в ответ Лиева лишь лучезарно улыбнулась и исчезла, не собираясь сейчас ничего объяснять. И ведь у вас действительно получилось меня обмануть. Довольная богиня, атаманша крепко прижалась к моему теплому боку и рассказывала о себе между очередными лечебными процедурами. За пару прошедших дней нам удалось справиться с ее неконтролируемой силой. Мне пришлось выступать в роли боксерской груши. Другой бы на моем месте после первого раза точно сбежал, однако любопытство опять победило страх, и пришла уверенность в собственных силах справиться с любой проблемой. С пятого раза моя стойкость к выплескам божественного гнева стала абсолютной, и даже удавалось получить удовольствие. Клариса же постепенно смогла взять сознательный контроль и подчинить живущую в ней разрушительную силу. И все равно другим мужчинам с ней лучше не вступать в близость, ибо отсутствие случайного срыва никто не гарантирует. Да и без срыва может крепко припечатать эмоциональным всплеском горячей божественной силы. Даже бессмертный игрок рискует получить серьезную психологическую травму в комплекте со стойкой импотенцией. О вашем корабле я получила 3 сообщения от своих информаторов и почувствовала эмоции рабынь, а через них и исходящие от пиратов эманации. Богиня, пусть и очень молодой, многое доступно. Отпустить одиночный корабль работорговцев в республику я никак не могла. Но вы грамотно прожили курс, моя основная эскадра просто не успевала выйти на перехват. Пришлось идти 2 клиперами, рассчитывая только на клинки и удачу. Тогда почему ты сама не сразу вступила в бой? Могла бы ударить божественным гневом с большого расстояния, быстро положив всех мужиков кроме меня. Мне стало интересно. Благосклонность бога никогда не заменит его поклоннику личной силы и уверенности, ответила она назидательным тоном. Расспроси свою божественную жену, она тебе подробно расскажет. Чем больше уверенности в своих силах у моих поклонниц и соратниц, тем сильнее и жарче их вера при обращении ко мне. Я богиня всех женщин, воительниц, женщин, защитниц и женщин, мстительниц. Поражения лишь укрепляют нас. Увы, только теперь я осознала свою ошибку, скатившись в радикализм оголтелого мужененавистничества. При всей своей силе мы должны оставаться женщинами. Ты позволил мне обрести вторую жизнь, даже не представляю, в какого кровожадного монстра я бы превратилась через некоторое время. Другим богам пришлось бы тебя уничтожить ради сохранения равновесия. Лиева опять проявила себя, нагло встряв в наш разговор. Через 2 божественное безумие полностью съело бы твою личность, а сила резко возросла, более ничем не сдерживаясь. И тогда женщины пошли бы войной против мужчин, попадая в твою ауру гнева, расползшуюся на всю планету. Только внешнее вмешательство богов способно остановить такую катастрофу. В истории мира подобное уже происходило. И теперь, ты, Клара, прекрасно понимаешь свою ответственность. Мы поможем тебе сделать первые самые трудные шаги, однако свой путь тебе придется пройти самостоятельно. А еще через 6 дней мы прибыли к конечной точке нашего маршрута, коей оказался сравнительно небольшой остров с удобной бухтой в дне пути от главного порта Крафаги. Обычно он использовался как перевалочный пункт запрещенных товаров. В республике нашлись и такие, а также как база вольных торговцев. Явным пиратством никто из них не занимался, но при удобном случае не брезговал пощипать своего коллегу или другого купца. Из памяти капитана Броза я знал о том, что подобное не считается здесь чем-то особенным. Если у тебя мало сил, дабы защитить свое имущество, не стоит выходить в море. На берегу, впрочем, ситуация не сильно лучше. Крафага признает слабость только в комплекте с рабским мошенником, но и полного беспредела тоже не допускает, жестоко карая редких отморозков. Если тебя случайно поймали со спущенными штанами, то можешь заплатить выкуп и попытаться в следующий раз подловить обидчика. Существуют даже расценки, сколько за кого требовать, а также страховые общества, к услугам которых стоит обращаться, начиная какое-либо рискованное мероприятие типа морской торговли. Лучше всего прибиться к какому-либо центру сил, регулярно отстегивая часть своей прибыли за полученный знак причастности, и на всякую мелочь не обращать внимания. Однако этих центров много и единства среди них не предвидится. Можно случайно попасть в чужие разборки, ибо каждый центр сил действует сам по себе и сам за себя. Лишь внешняя угроза способна приводить к временному объединению части интересов, но такими вопросами обычно занимается Сенат, состоящий из самых уважаемых людей республики. Боятся, значит, уважают, это как раз сказано про них. Бедных и слабых сенаторов не бывает. За каждым из них стоит многочисленная прекрасно вооруженная дружина и маги, а также множество зависимых организаций. В случае большой необходимости никто не мешает купить себе небольшую армию для одного или нескольких дел. Ближайшие к республике королевства живут преимущественно за счет обслуживания многочисленных наемников, не имея какого-либо иного дохода. И королевствами они остаются только из-за выгоды сенаторов. Каждый из них способен легко подмять под себя дополнительные земли, выгнав с них прежних хозяев, но это нарушит сложившийся баланс. Ответную реакцию остальных долго ждать не придется, а война далеко не всегда приносит выгоду тем, кто в ней участвует. Наживаться на чужих войнах, вот в этом деле сенаторы хорошо поднаторели. Потому наша дерзкая задумка не должна слишком далеко выйти за рамки чего-либо обыденного для данных мест. Корабль капитана Броза здесь хорошо знали, как и его самого. Хоть и неприятно, но пришлось снова влезать в чужую шкуру. Не избежали этой участи и экипажи кораблей, превратившихся в погибших пиратов. Стоит заметить, при использовании качественных иллюзий можно обманывать и внешнюю систему идентификации, которой пользуются игроки и местные жители. Вместо реального имени и уровня она показывает заданные в иллюзию данные. Другое дело, сделать качественную иллюзию могут немногие. Магия полноценных иллюзий, изменяющих облик человека целиком, считается одной из самых сложных, доступной только архимагам. Однако опытные маги и владельцы редких амулетов смогут распознать обман. Готовясь к проведению операции, я перестраховался и создал сложнейшую многокомпонентную иллюзию на основе собственной уникальной магии, маги жизни и воздействия тьмы. Времени хватало, да и учителя кое-что подсказали. Теперь даже сам носитель иллюзии не может отличить ее от реального изменения тела, чего уж говорить про сторонних наблюдателей. Единственный серьезный недостаток заключался в необходимости регулярных подновлений иллюзий, оказавшихся недостаточно стабильными. «У тебя, как всегда, полный трюм невинных прелестниц?» – спросил капитана Броза знакомый перекупщик Лошен, к которому он пожаловал сразу же после прибытия в порт. «Завтра покажешь их мне, я отберу себе несколько». Как обычно, Лошен на самом деле являлся неформальным владельцем всего острова и имел тесные связи сразу с несколькими сенаторами республики и центрами сил пожиже. Он старался всегда оставаться в тени, но твердо держать руку на пульсе проходящих мимо него потоков товаров и денег. Какой-либо сентиментальностью никогда не страдал, если с ним не хотели делиться добровольно. Он вырывал свои законные куски вместе с мясом глупой жертвы. Иначе нельзя, съедят. В этот раз все прелестницы сущая мелочевка по сравнению с главной добычей, за которую я хочу получить в полной мере тяжелыми желтиками, фыркнул капитан. Ты говоришь так, как будто саму главную дьяволицу в море изловил, громко рассмеялся перекупщик. Мне всегда нравилась твоя догадливость. Лошен, Брос окинул своего давнего знакомца совершенно серьезным взглядом. «Да ну, неужели, правда?» — резко вскинулся тот, потеряв свою прежнюю вальяжность. «Когда я с тобой шутил, вспомни», — нахмурился капитан. «И все же не верится», — Лошен попытался успокоиться, но у него ничего не получалось. «Трудно пришлось?» – спросил он, бешено просчитывая дальнейшие возможные варианты. «В море нет, однако на подготовку ушли все старые заначки». Брос с большой укоризной взглянул на своего давнего знакомца, как будто читая его мысли. Ничего хорошего для него в них не имелось. Перекупщик уже успел просчитать три вполне вероятных варианта, как быстро прибрать хозяйство капитана к своим рукам с минимумом потерь. Однако подать сигнал бойцам и магам по связанному амулету пока не спешил, прекрасно представляя возможности Броза и его людей, способных преподнести множество неприятных сюрпризов. «Выкини из головы дурные мысли, будущий сенатор», — хмыкнул выдержавший паузу капитан. «Захватить мой корабль ты, вероятно, сможешь. Знаю, у тебя здесь 4000 опытных головорезов удачно притворяются портовыми грузчиками, однако дорогая рабыня тебе никогда не достанется. Уж об этом-то я хорошо позаботился. Ключ от ее ошейника получит только тот, кто заплатит за нее полную цену тяжелыми желтиками и никак иначе. Если ты организуешь здесь аукцион по высшему разряду от своего имени, десятина станет твоей. Никакого торга, посредников и прочих условий, цену товара ты прекрасно представляешь. И еще, меня интересует только золото. Писульки банкиров, векселя и доли каких-либо особо выгодных дел не интересуют принципиально. Не боишься с такой кучей монет связываться?» Лошан изобразил на своем лице самое искреннее удивление. «Грядут тяжелые времена», — капитан глубоко вздохнул и заговорщицки улыбнулся. «Чувствую, скоро кроме золота другие деньги сильно потеряют в цене, а ценные бумаги превратятся просто в бумагу. А чем отвадить всех любителей легкой поживы после аукциона у меня вполне найдется. Хорошо, завтра жди у себя на борту магов из гильдии посредников, они освидетельствуют товар. Хочешь рискнуть? Твое право, неформальный хозяин острова принял решение временно пойти на поводу у капитана. Естественно, какими-то 10%, даже с огромной суммы, он не собирался удовлетворяться. Ему требовалось все, а отнять золото гораздо проще, чем захватить хрупкий живой товар в целом виде. И пусть некоторые лелеют глупую надежду прикрыться наемниками, тех ведь можно заранее перекупить. Подготовка к аукциону заняла 2 долгих недели. Впрочем, для нас время пролетело незаметно из-за множества разных забот. Главная часть операции немыслимой только начиналась. Все же удачно вышло полюбовно договориться с Кларисой, иначе пришлось бы ломать ее волю с помощью рабского амулета. Мерзко, противно, но для дела крайне необходимо. А так она сама хорошо играет роль, изображая покорность, к месту добавляя слова «Да, господин, как скажешь, господин». Прибывшие для освидетельствования товара 3 напыщенных мага из гильдии посредников быстро потеряли свою спесь и пребывали в легком шоке от всего увиденного, долго выспрашивая, где мне удалось раздобыть мифриловый ошейник с подчиняющей божественной волей, на что получили пространный ответ: места знать надо и не пытаться экономить на спичках. Главный устроитель рабских аукционов в Крафаге торговый дом братьев Блинк попытался устроить наезд, но люди Лошана действовали решительно и быстро расправились с потенциальными конкурентами. Тут на острове тем ничего не светило. За день до начала аукциона в островной гавани не осталось свободного места. Потенциальные покупатели притащили с собой множество охраны, боевиков и магов. Вокруг острова тоже хватало кораблей, вставших на якоря в открытом море, а также сновавших в непосредственной близости, ибо мест с малыми глубинами всем желающим просто не хватило. Прибывшие гости еще не догадались, что их здесь ждет завтра. Последний день перед торгами для меня оказался самым трудным. Требовалось подготовить масштабный ритуал из арсенала магии резонансов, почерпнутый мною из переваренной души высшего адепта темного. Вот только в качестве единственной жертвы придется принести себя самого. Мы приветствуем всех собравшихся в этом зале участников торгов, а также пожелавших увидеть редкое чудо немногих зрителей, начал свою торжественную речь распорядитель аукциона перед сидящей в зале публикой. Можно уверенно сказать, здесь присутствовал весь высший свет республики, самые сильные и влиятельные люди мира. Пропустить такое мероприятие не пожелали даже те, кому прекрасная рабыня, целительница была явно не по карману. Сегодня у нас на торгах выставляется только 1 лот, зато какой. Распорядитель взмахнул рукой, подавая знак, и на сцену вывели смиренную морскую дьяволицу с ошейником и в одной прозрачной ничего не скрывающей сорочке, дабы все смогли оценить красоту и великолепие ее тела. Распорядитель долго расхваливал великую целительницу и отважную воительницу, перечисляя ее подвиги, от упоминания которых многие сидящие в зале недовольно кривили холеные лица, крайне болезненными оказались потери торговли из-за пребывания Кларисы на воле. Кто-то так вообще остался без всего, и сейчас некоторые были готовы выкинуть огромные суммы, лишь бы сполна рассчитаться с обидчицей. Торг стартовал с очень маленькой суммы всего в 1 000 000 торговых золотых. Могли бы вообще с серебрушки начать, однако решили лишний раз не мелочиться. Цена сначала резко рванула вверх, но быстро достигнув планки в 40 миллионов, скорость роста заметно снизилась. Потенциальные покупатели решили немного поиграть на нервах друг друга, только когда ведущий уже готовился стукнуть молотком, поднимали ставку. Тем не менее, за час подобных издевательств, ставка уверенно перевалила 100 000 000. Совершенно фантастические деньги, которых вполне хватит для покупки нескольких королевств со всеми потрохами. Но собравшиеся в этом зале знали о существовании секрета, способного со временем окупить любые затраты и принести огромную прибыль. Кое-кто даже успел заключить альянс со своими возможными партнерами, дабы оказаться в числе бенефициаров. «Итак, господа, 180 миллионов, кто даст больше?» В который раз спросил ведущий торги, приподняв свой молоток. 180 миллионов раз, 180 миллионов два, 180 миллионов три. Молоток громко стукнул по миниатюрному гонгу. Продано. А секунду спустя собравшимся в зале показалось, что воздух мелко задрожал, и в нем появились какие-то звуки на самом пределе слышимости, но никто из них больше не успел ничего почувствовать. Почти все люди на острове и в его ближайших окрестностях провалились в глубокий беспробудный сон, и только едва одетая рабыня на сцене аукционного зала глубоко вздохнула, помотала головой, расправляя шикарные волосы, и, довольно улыбнувшись, расстегнула свой рабский ошейник. «Господа, в представлении себя я не вижу никакой пользы, вам хватит и того, что вы меня сейчас видите», заявила со сцены недавно пробудившимся в зале знатным людям республики темная фигура скрипучим голосом. Выглядела она страшно. Темный плащ, чернильно, черная корона на голове, но ни одежда и некоторые атрибуты придавали ей поистине зловещий вид. Многие могли бы вообще усомниться в ее принадлежности к миру живых. Осунувшееся лицо с впалыми щеками, руки с тонкой натянутой кожей, под которой нет и следа жировой прослойки, как у высохшей мумии, а в пустых глазницах сплошной мрак, от которого веет смертным ужасом. Рядом с непонятной фигурой вальяжно расселась в кресле бывшая рабыня, ныне облаченная в мифриловый доспех и очень недобро посматривавшая в зал сверху вниз. «Портить воздух и пачкать свою нижнюю одежду пока преждевременно», проскрипела ходячая мумия в черной короне. «Соблюдая ваши давние традиции, мы поступим гуманно, позволив выкупить себя. Жизнь ведь дороже денег и материальных ценностей». «Не так ли, господа? Впрочем, считающие иначе могут сказать об этом прямо сейчас. Для таких отчаянных смельчаков у нас всегда найдется место на жертвенном алтаре». После сказанных слов зал нуждался в срочном проветривании. От разрыва сердца никто не умер, а вот предупреждение мумии не помогло. Многие собранные тут самые влиятельные люди этого мира оказались жалкими трусами, не способными противостоять естественным порывам собственного организма. «Убей меня без мучений!» «Если вдруг мне захочется еще разок сотворить что-то подобное», одними губами я прошептал богине Ливе, склонившейся над моим телом. От ее прикосновений боль почти ушла, а сознание немного прояснилось. Зато я сполна познал цену прямого нарушения стабильности мира. Не зря адепты подохшего темного используют чужие муки для своих ритуалов, разрывая призрачную ткань мироздания, заставляя ее подчиняться своей воле. Ты разрываешь сам себя. Адепты научились подставлять на место себя других, но за отсутствие собственных страданий им пришлось пожертвовать эффективностью. Некоторым только кажется, что человек слаб. Однако в моменты, когда жизнь, дух и воля совместно борются со смертью, открываются невиданные возможности. Реальность превращается в мягкий пластилин, а пространство наполняется подчиненными воле и разуму колебаниями. Оказавшись внутри процесса кратковременного слияния разума и мира, в один миг многое понимаешь, но ощущение невероятного могущества стремительно выдувает пришедшие знания. Если не хватит воли, мир мучительно раздавит тебя. Мне едва хватило сил довести дело до конца и выжить при этом. Ты опять сотворил что-то невероятное, Лива устало присела рядом прямо на землю, продолжая вливать в мое тело жизненную и божественную силу. На многие километры от острова больше не действуют связанные амулеты, свитки и телепорты. Мне с огромным трудом сейчас удалось пробиться через нагромождение искажений пространства. И еще тебе категорически не стоит в ближайшее время смотреться в зеркало. Впрочем, ее совету я так и не последовал. После всего пережитого, собственная внешность казалась меньшей из проблем. Быстро восстановить прежний вид не удавалось, иссушенное ритуалом тело приобрело совершенно невероятную сопротивляемость к воздействиям магии жизни. Зато можно не тратить энергию на создание очередной иллюзии, лишь накинуть дополнительный полог ауры, дабы обмануть систему идентификации. Пора поднимать из наведенной спячки наших людей и доделывать начатое дело. Вскоре на острове и за его пределами закипела работа. Практически весь первый состав клана выбрался в большой мир для осуществления задуманного, второму составу подобное пока может оказаться не по силам. Вдруг кто случайно сорвется и натворит бед. За несколько часов требовалось обработать всех спящих, лишив их потенциально опасных предметов, дабы после пробуждения ни у кого из них не возникло мысли оказать какое-либо сопротивление. Труднее всего пришлось отлавливать в море потерявшие управление корабли. Прежде времени поднимать панику на континенте тоже не стоило. Мне же предстояло навести жути на тех, кто давно привык считать себя выше других. Как здорово, что все вы здесь сегодня собрались. Своим пугающим голосом ходячая мумия в черной короне еще раз поприветствовала нескольких господ, собранных в отдельной комнате. Если мне не изменяет память, для принятия принципиальных решений в банковском картеле требуется собрать минимум 2/3 голосов совета главных владельцев. Пятеро присутствующих из 7 имеющихся, вполне достаточно. Значит, никаких принципиальных сложностей выполнить мое пожелание у вас, господа банкиры, не возникнет. Потому слушайте меня внимательно и не перебивайте. Торговаться бесполезно. Вы или принимаете все условия, или, думаешь, они действительно исполнят все твои запросы? Мысленно спросила меня Алле, подсматривающая за нами через магический наблюдательный конструкт. После того, как напуганные банкиры согласились с выставленным им ультиматумом без особого сопротивления со своей стороны, ты же практически загнал их в угол, отнюдь беззвучно возразил ей. Позже прочтешь их мысли, сама узнаешь и поймешь, чему они так загадочно улыбались. Эти хитрецы рассчитывают перехватить груженный корабль, когда все здесь благополучно закончится, и они сами окажутся в безопасности на материке. На острове мы временно одержали верх. Однако долго в осаде не просидишь. По их мнению, нам просто некуда деваться. Даже если мы утопим груз, то достать его со дна их маги вполне способны. Более того, их план, скорее всего, строится на утоплении корабля с большого расстояния какой-либо особенно тяжелой магией. Сопутствующие потери, естественно, никуда не денутся. Однако большой катастрофы им удастся избежать. Вот с сенаторами договориться будет куда сложнее. Для них потеря существенной части капиталов лишь немного отсрочит неизбежную гибель. Придется провернуть хитрую схему, о которой мы с тобой недавно говорили. У нашей акции присутствовало множество различных целей. Ограбление веков – лишь одна из них. Если мы сумеем воплотить предварительный сценарий, большая война, грозное дыхание которой чувствовалось все сильнее и сильнее, начнется отнюдь не на нашем континенте. Ты, кстати, уже разобралась со стражами? Вдруг вспомнил о том деле, которое поручил Алли, занявшись банкирами. Своим чутьем мне удалось обнаружить троих. Несмотря на все наши опасения, им не удалось противостоять резонансному сонному проклятию. Один подает явные надежды, мысленно хохотнув, ответила она. Как сильно в душе он ненавидит собственных хозяев, этого не передать на словах. Любимую девушку у него увели. Вот только интересно узнать, чего больше любила ли та девушка его или деньги. Мои девочки кое-что подправят в его памяти, и из него выйдет вполне неплохой агент, информатор. Жажда мести весьма подходящая основа для закрепления результатов нашего вмешательства. Значит, остальных тоже придется отпускать, возвращая оружие и амуницию. Известие радовало и расстраивало одновременно. Вытрясите из них все тайны, но главное, внешность других стражей. Мы должны их всех знать в лицо, рассчитывать лишь на мое чутье нельзя. Будет исполнено, босс. Девушка громко рассмеялась, вывалившись из мысленного диалога. Закончив с банкирами, приступил к следующей партии пленников. Мне не только хотелось посмотреть на них, но и показать себя. Если кто-то из вас абсолютно уверен в собственном бессмертии, то зря. Теперь передо мной сидели 14 пришлых олигархов. Поначалу их посетил страх, но быстро вернулась былая уверенность. Они действительно считали, что ничего плохого здесь с ними не произойдет. В крайнем случае, воспользуются экстренным выходом, наплевав на возможные потери. Как вы думаете, удастся ли кому-то уйти на перерождение, когда из его еще живого тела жертвенный алтарь выпьет душу? О, погляжу, кое-кто действительно проникся. Но нам ведь совсем не обязательно доводить до таких крайних мер. Через пару часов беседы. Ваша уверенность в надежности здешнего банка, господа, меня сильно разочаровывает. Устало вздохнула живая мумия, характерным жестом прикрывая ладонью лицо. И вскоре вы осознаете свою ошибку. Однако существует реальная возможность не только потерять, но и приобрести. Для этого от вас потребуется всего лишь. Какой огромный! Восхищенно прошептал кто-то позади меня. Размер медленно вползающего в бухту судна действительно впечатлял. Называлось это чудо местных корабелов, движущиеся исключительно с помощью магических машин. Как и подобает, гиганты большую часть времени оно занималось перевозкой серебряной руды с нескольких крупных морских островов на континент. Почему для этих целей решили построить такое большое судно, а не воспользовались небольшой флотилией обычных кораблей, для всех оставалось загадкой, но оно одно оказалось способно доставить весь запрошенный нами выкуп за один рейс. Собственно, само судно тоже шло в общий зачет. Полученная информация от бога торговли из голов банкиров оказалась схожей. Накопленные за долгие века богатства мира выражались в миллиарде с хвостиком полноценных торговых золотых монетами и в четверо большие по стоимости, но не по весу количества чистейших мифриловых слитков. Все это добро пылилось в надежно защищенных хранилищах банковского картеля. Сколько раз глупые воры и грабители пытались безуспешно добраться до них, не сосчитать. И вот теперь впервые за долгие века драгоценные металлы ненадолго увидели солнечный свет. Естественно, вытряхнуть все золото из банковского картеля не вышло, раскиданные по разным отделениям оперативные запасы наличности требовали много времени для сборов. Но содержимое главного хранилища могло быть доставлено достаточно быстро. К нему присоединились выкупы за других пленников в виде тех же монет, слитков и редчайших магических артефактов, среди которых нашлись и бездействующие божественные алтари возрождения в количестве около 200 штук и 4 дюжин серых балахонов, из которых со временем могла получиться одежда, полностью аналогичная моей. Среди трофеев присутствовало оружие и броня из адаманта, миниатюрные метатели крепко зачарованных дротиков, по конструкции схожие с имеющимся в моей коллекции пистолетом, и многое другое. Теперь оставалось лишь благополучно удрать со всем этим добром. Отпускать наглых грабителей во свояси никто не собирался, за границей измененного резонансом пространства море буквально кишело боевыми кораблями. «Неужели ты собираешься спокойно отпустить всех пленников?» — спросила меня сильно недовольная богиня Дев, воительница Клариса, наблюдающая, как люди спешно грузятся на корабли. Ей мое решение казалось совершеннейшей глупостью. И действительно, если за банкиров, сенаторов и олигархов выкуп получен, и можно соблюдать договоры и видимость приличий, то об их охране и помощниках даже речи не шло. Хозяева жизни заботились исключительно о себе. «Нам они полезнее в живом виде», — меланхолично ответил ей, «ибо за прошедшее время я смертельно устал, потому сейчас смотрел на происходящее как сквозь дымку. Ради благополучия нескольких наших шпионов стоит умерить собственную кровожадность», — пояснил ей после недолгой паузы. «Думаешь, они не раскусят такой дилетантский ход?» — искренне удивилась Клариса. «Подобный гуманизм совсем не вписывается в твой нынешний образ темного властелина. И действительно, система идентификации выдавала всем любопытным информацию обо мне как о темном властелине со значком бесконечности вместо уровня, причем золотистым благородным цветом. Хорошо хоть безо всяких дополнительных приставок. По глупости влезши кривыми руками в свои личные идентификаторы, решил проверить, как задается уровень выше 1000. Проверил на свою голову, назад он теперь категорически не желает откручиваться. Любые принудительно заданные цифры просто не сохраняются. Причем, с иллюзиями подобных проблем не возникает, а вот с самим собой похоже, система обиделась на то, что я слишком долго вожу всех за нос и решила наглядно показать мой реальный рост. Пусть раскусывают, злорадно хмыкнув, мысленно пожелал им успеха. У них шпионаж, можно сказать, национальный вид спорта. Все время друг с другом играют в игру. Зашли конкуренту шпиона и найди среди своих людей чужого засланца. Ни кровные клятвы, ни магия не помогает решить вопрос раз и навсегда. Нам у них стоит такому искусству немного поучиться. Заодно посмотрим, как ведьмы справились с задачей. «Ведьмы», — вскинулась молодая богиня, видимо, ее эта тема сильно интересовала. «Про их присутствие на острове мне уже доводилось пару раз слышать от твоих женщин, однако ни одной из них я так и не увидела и даже не почувствовала. А ведь ты знаешь мои силы и способности, на то они и ведьмы». Хохотнув, внимательно посмотрел на Кларису, демонстрирующую мне легкую обиду. «А вообще с одной из них ты как раз вчера целый день провела, могла бы почувствовать хотя бы по той легкости, с которой вы общались». Аллия мне в процессе с особенным сарказмом рассказывала, как неуклюже Клариса пыталась сделать из нее свою новую поклонницу, и какие мысли у нее при этом вертелись в голове. Одним словом, некоторым молодым девушкам категорически не рекомендуется изучение психологии, особенно классической. Цвет лица портится, а эффект по жизни скорее обратный. Околопсихологические типизации личности и связанные с ними рекомендации тем более стоит обходить дальней стороной. Лучше уж астрологией заниматься, меньше вреда будет. Она ведьма. Сильное удивление богини частично передалось мне, несмотря на старательно заглушенное из-за обилия людей вокруг ментальное чутье. Вместо ответа изобразил на своем лице широкую улыбку. «Слушай, а...» Клариса вдруг резко возбудилась, вплотную прильнув ко мне. «Вы сможете сделать ведьмами нескольких моих поклонниц?» Сомневаюсь, качая головой, тем не менее, ухватил закованную в доспех девушку за талию, крепче прижимая к себе. «Ведьмы получаются только из тех, кто имеет весьма специфическую чувствительность и некоторые таланты. Мы их отбираем исключительно из работниц кланового борделя, сильно любящих свое дело. Вряд ли среди твоих поклонниц найдутся подходящие личности». Услышав подобное, Клариса резко покраснела от вспышки гнева и попыталась отстраниться, но я ее не отпустил. Увы, по-другому никак, мое лицо приобрело виноватый вид. Даже имея несомненный талант к ментальной магии, я не могу полноценно читать мысли других людей. Молодая богиня вдруг резко перестала вырываться из моего захвата, но покраснела еще больше, явно смутившись нахлынувшему на нее новому желанию. «Ну, хотя бы меня чему-то научи, а?» – застенчиво попросила она, потянувшись к моим губам. «Всему свое время», – пространно пообещал ей, после долгого поцелуя, тихо радуясь тому, что она никогда не станет моей постоянной партнершей. «Сколько нам еще здесь сидеть?» В следующий полдень, когда мне все же удалось выспаться, спросила Клариса, ходившая за мной хвостиком. «Отпущенные пленники и другие гости острова уже давно вернулись на материк, но мы пока никуда не торопились. Мои люди знали причину и спокойно расслаблялись, загорая на солнце и периодически влезая в теплую морскую воду. А вот молодая богиня мучилась любопытством и одновременно страдала от безделья. Прогонять или обламывать ее не стоило. Какая-никакая, но союзница, благо теперь, когда божественный гнев не затмевает ей разум, она вполне адекватна и коммуникабельна. Как бороться с редкими вспышками и отдельными рецидивами она знает, а я со своей устойчивостью могу немного потерпеть. В перспективе от нее могло образоваться немало пользы. Захочет, даже в клан примем, но сначала пусть своих почитательниц, мужа-ненавистниц вразумит. Пару дней мне хватит на полную проверку переданной нам огромной калоши и подготовку ее к плаванию. Заодно сделаю несколько сюрпризов тем, кто нас караулит в море. Рассказывать ей об основной причине нашей неспешности я не собирался. Мало ли, как она отнесется к моей идее развязывания большой войны на ближайшем континенте. Игрокам, олигархам от меня пришло интересное предложение. Пока все ждут развязки морского сражения, им требуется попытаться снять со своих банковских счетов золотую наличность во всех доступных городах республики и ближайших королевств. Банковский картель не сможет отказать им, дабы не нагнетать панику на других вкладчиков. В крайнем случае, попросит подождать несколько дней, пока золото доставят из удаленного хранилища. Главные же вкладчики из местных, прекрасно понимая временные трудности банкиров, поначалу особо суетиться не станут. Зачем зря рисковать и портить отношения? Золото быстро вернется в хранилище и все останется по-прежнему. Никто ведь не думает, будто залетные грабители смогут безнаказанно уйти. И вот когда последние золотые монетки благополучно покинут банк, а грабители сумеют ускользнуть от неизбежного возмездия, произойдет катастрофа. Тут стоит пояснить устройство местной финансовой системы. Когда-то давно деньги делали из меди, серебра и золота. 10 медных равняются 1 серебряной, 10 серебряных, соответственно 1 золотому. Естественно, имелись четвертинки и половинки медных и серебряных монет для удобства размена. Во времена Древней империи монеты во всех провинциях подверглись стандартизации по весу и размеру, различаясь исключительно чеканным рисунком. После краха империи и гражданской войны каждое королевство вело свою собственную монетную политику. Монеты теряли в весе и чистоте содержащихся в них драгоценных металлов. Инфляция, с. Подобное положение негативно влияет на торговлю. С появлением великого банковского картеля, взявшегося за наведение финансового порядка, ситуация постепенно исправилась. Картель предложил простую и удобную схему: зачем таскать тяжелое золото, когда вместо него можно использовать легкие монеты или вообще чековые книжки. Так как деньги в те времена из пустоты не брались, была принята залоговая схема. Одна золотая монета определенного веса и чистоты приравнивалась к одной легкой. Банк забирал у королей залоговое золото и выдавал за него ходовые монеты, а также выписывал персональные чеки. Купцы прыгали от счастья. Тогда любой желающий мог обменять легкие монеты на золото без каких-либо ограничений. Однако для развития торговли потребовалось гораздо больше наличности, нежели имелось золото. Со временем на один залоговый золотой стало официально приходиться дюжина легких. И такое положение официально сохранилось до сего времени. Именно такой порядок цифр декларируют банкиры, забирая у королей золото под обеспечение денежного оборота в их королевствах. Только сколько выпущено легких золотых вообще и сколько их числится на всех счетах, сейчас не знают и сами банкиры. Ясно только одно: официальные данные ничего общего с реальностью не имеют. Впрочем, система работает без сбоев, обеспечивая внутреннюю и внешнюю торговлю многочисленных государств. И все было бы хорошо и дальше, но банковский картель заложил под себя приличную мину, позволив некоторым государственным образованиям реальный золотой оборот, а их гражданам реальные золотые счета. Теперь, когда вдруг выяснится, что золото банкиров куда-то исчезло и возможности быстро его вернуть нет, оно резко скакнет в цене, в 10 и более раз. И те, у кого оно случайно окажется на руках, вдруг получат существенное увеличение возможностей. Это сильно нарушит сложившийся баланс, а потому вооруженный конфликт совершенно неизбежен. Люди гибнут за металл, что же, не мы первые начали. Интересно, что это они там делают? Кто конкретно задал вопрос, я не уследил, так как вместе со всеми внимательно наблюдал за эволюциями догоняющих нас кораблей в магический бинокль. В назначенное время мы погрузились на наши корабли и вышли в море. Со скоростью, которую только мог развить гигант до нужной мне точки, требовалось добираться около 3 часов. Все бы ничего, но далеко от острова нас отпускать явно не собирались. Преследователи пока не спешили приближаться, прекрасно представляя возможности высшего адепта, но уверенно держались на расстоянии 5 километров, устраивая какое-то непонятное мельтешение. Число догоняющих превысило 30 разных кораблей, 5 крупных барков, 1 боевой клипер, 2 дюжины галер, а также несколько небольших парусных кораблей. Наблюдатели с мачт идущего поблизости барка сообщили еще о нескольких кораблях, сопровождающих нашу маленькую эскадру с разных сторон. Пока они не проявляли какой-либо активности, однако и отворачивать в сторону не спешили. Между тем идущие позади корабли постепенно формировали какой-то необычный порядок. Галеры разошлись широким полукольцом, как бы прикрывая парусники с тыла, а крупные барки стали расходиться друг от друга, постепенно формируя огромную 5-конечную звезду, если взглянуть на них сверху. И тут-то я вдруг вспомнил, чем это дело для нас вскоре должно обернуться. Клиперам немедленно оттянуться назад и помешать перестроению крупных парусников преследователей, подал капитанам наших кораблей команду через связанный амулет. Нападать 2 на 1, от мелочи отстреливаться или уходить, не теряя скорости. В непосредственный бой не вступать, вести обстрел из баллист исключительно с предельной дистанции. Снаряды не экономить. Ветер оказался достаточно удачен, однако активные маневры требовали постоянного перекладывания парусов. Выполнявшие роль матросов клановые бойцы быстро полезли на мачты. Зайдя сбоку, 2 клипера стремительно напали на идущий впереди барк, образующий направленный в нашу сторону луч звезды, осыпав его взрывающимися метательными снарядами. Из-за расстояния большая их часть упала в воду, лишь парочка случайно ударила в щит силы обстреливаемого корабля. Естественно, погасить его им не удалось. Барк открыл интенсивный ответный огонь, но его баллисты немного не доставали до наших клиперов. Из-за взаимного смещения кораблей огненный контакт долго не продлился, однако своей цели он достиг, Поднятый на максимум щит схлопнул паруса барка, он потерял ветер и вывалился с занимаемой позиции, начав долгий процесс обратного возвращения. В сторону наших клиперов стремительно рванул их побратим, но в этот раз удача явно отвернулась от него. Сразу 4 ярких взрыва расцвели на его щите, а 5-й вспыхнул уже среди парусов. Метательные снаряды с его палубы тоже достигали цели, правда, какого-либо вреда нанести не успели. 6-й взрыв поставил точку в состязании одноклассников. Клипер преследователей вяло загорелся и отвернул в сторону, признавая свое поражение. Догонять и добивать его никто не собирался. Совершив перестроение, наши клиперы попытались повторить маневр, снова атаковав идущий впереди барк. Вот только в этот раз повторить успех не удалось, все выпущенные снаряды прошли мимо. Но капитаны направились к идущему в стороне другому барку, удачно обстреляв его и заставив вывалиться с занимаемой позиции, попутно подпалив галеру, рванувшую к ним на перехват по какому-то недоразумению. На помощь ей направились находящиеся поблизости небольшие парусники, быстро снимая экипаж с охваченного пламенем корабля. «Поиграли, и хватит, отходим на изначальные позиции», я передал капитанам очередной приказ. На все эволюции и перестрелки ушло почти 2 часа. Еще немного и мы достигнем расчетной точки. Преследователи же решили немного изменить перестроение. Теперь острый луч звезды не смотрел в нашу сторону, а сама она приобрела исключительную четкость. Мастерство команды капитанов Барков реально впечатляло. Позади медленно нарастает огромная мощь, недовольно поежившись, тихо сказала стоящая рядом со мной Клариса. От нее даже у меня начинают трястись поджилки. «Надеюсь, Демиус, ты знаешь, что там происходит и как ему противостоять». Ее слова услышали все находящиеся рядом, с надеждой посмотрев в мою сторону. Действительно, ощущение невероятной мощи позади нас сейчас могли почувствовать все присутствующие на борту нашей эскадры. Для этого совершенно не требовалось быть магом или богом. «Знаю», — ответил сразу всем прислушавшимся ко мне, — «вы можете увидеть и даже ощутить один из величайших секретов Крафаги, благодаря которому она стала владычицей морской торговли. Называется это чудо-морская звезда возмездия. На борту тех 5 барков находятся большие амулеты, собирающие и концентрирующие разлитую над поверхностью моря свободную силу. Вскоре в центр построения войдет еще один корабль с дюжиной архимагов на борту. Они и направят собранную силу точно в цель. Никакие щиты и эволюции не спасут от нее. Когда-то так уничтожались целые эскадры, острова и города на побережье. Достать до преследующих нас кораблей другой известной магии достаточной мощи с такого расстояния нельзя. Их сейчас можно сравнить разве с полком тяжелых гаубиц, способных безнаказанно обстреливать противника с недоступной дистанции. Без авиации с ними ничего не сделаешь. То есть, против них у нас сейчас нет никаких шансов, кто-то спросил со спины. Почему же, нет? На своем лице я изобразил самую лучезарную улыбку. Управляющим потоками силы архимагам придется убрать щит со своего корабля, а у нас для них припрятан особый сюрприз. Правда, попыток их крепко удивить только 2. С этими словами я достал из своего пространственного кармана противокорабельный шаромет. Вовремя, в центр звезды вошла галера. Идущую с ее стороны легкую волну непонятной силы ощутили все присутствующие. Щиты на самый максимум, глаза закрыть, назад категорически не смотреть, я подал команду через связанный амулет, продублировав голосом для тех, кто стоял рядом. Подняв шаромет на плечо, активировал телескопический прицел. В нем опасная галера предстала как на ладони. Удалось даже разглядеть собравшихся в плотный кружок колдунов на верхней палубе. Вокруг галеры ярко заискрилась гигантская сфера проявившейся силы. До сокрушительного удара по нам оставалось всего несколько секунд. «Подавитесь». Первый шар раскаленной плазмы ушел в сторону галеры, а сразу за ним и второй. Ярчайшая вспышка залила светом окружающее пространство, обдав всех огненным жаром, и едва не выжгла мои глаза вместе с крепко сжатыми веками. За вспышкой пришла мощная ударная волна, сбившая 2 щита силы из 3, имевшихся на нашем корабле. «Время», — тихо буркнул себе под нос, активируя сложнейшую амулетную конструкцию, высвобождая энергию из запасного источника, и наши немного потрепанные ударной волной корабли дружно нырнули в зеркальную гладь открывшегося на их пути гигантского портала. А позади медленно вырастал над поверхностью моря такой милый глазу грибок взрыва тактического боеприпаса в несколько килотонн тротилового эквивалента. До сих пор не верится, что у нас все получилось. Бог Диарий поднял бокал с вином, чтобы коснуться им моего бокала. В этот раз он почтил нас в своем материальном виде. Стоит отметить, на свои статуэтки, изображения в храмах он почти не походил. Плотная фигура с приятным лицом, небольшая аккуратно постриженная бородка, голубые глаза. По его внешности трудно отнести его к сословию купцов или финансистов. Скорее ученый с большим опытом административной работы. Правильное планирование и качественная подготовка, вот это и есть залог успеха, пригубив вина, ответил ему. Мы играли по своим правилам, а противники судорожно искали методы противодействия, пребывая в цейтноте. И заключительного подарка с их стороны я никак не ожидал. После вашего исчезновения вместе со всей эскадрой возмездия, случилась большая паника сразу в двух мирах, которой мне удалось воспользоваться, Диарий заговорщицки подмигнул. Теперь я действительно уверился в обреченности вашего мира. Такой глупости со стороны его властителей сложно было ожидать. Хочешь сказать, ты собрал контрольный пакет акций корпорации? Сильно удивился, поняв, куда он клонит. В момент передачи ему 200 миллионов торговых золотых, еще на острове сразу после аукциона, которые нашлись на кораблях банкиров, мы говорили с ним на эту тему как теоретически возможную, создавшую виртуальную вселенную корпорацию под сильнейшим давлением мировой общественности вынудили передать акции и непременно контрольный пакет на открытые биржевые торги. Провернули все очень хитро. Вначале провели дополнительную эмиссию, дабы снизить значимость личных долей прежних акционеров, таких как я, к примеру. Кто-то даже пытался возражать против такого вопиющего волюнтаризма, но понятно, совершенно безуспешно. Дальше дополнительно разделили старые акции на привилегированные и обычные, выбив оставшиеся возможности отдельных держателей влиять на совет директоров. И только после этого акции пошли на биржу. Формально контрольный пакет не мог достаться кому-либо одному, учитывая некоторые минорные доли, переданные нескольким государствам, но покупатели других пакетов имели предварительные договоренности о совместном управлении и использовании доставшихся им ресурсов. Фактически под лозунгом международной национализации была провернута хитрая афера смены реальных собственников. Прежние реальные владельцы корпораций практически ничего не теряли и одновременно входили в высшую лигу мировой закулисы, к чему давно стремились. Диарий поведал мне об имеющейся у него при наличии лишних средств возможности влезть в торги акциями. Он и раньше занимался мелкими спекуляциями, однако теперь появилась возможность прыгнуть выше головы, учитывая некоторые перспективы. Кроме золота я передал Богу коды доступа к своим активам, благо, в отличие от меня, у него имелся выход наружу и приличные завязки в финансовой сфере реального мира. С твоими акциями как раз и получается нужное количество, широко улыбнулся тот, подставив свой бокал для моего касания. Единого собственника, естественно, нет, купленные во время биржевой паники акции легли на многочисленные внутренние личности, однако мы получили возможность сформировать свой совет директоров, чего пока не стоит торопиться делать, и необходимые коды доступа к обслуживающей системе, что сам понимаешь, для нас куда важнее. Теперь до нас с той стороны любым недоброжелателям стало крайне сложно добраться. Вот это действительно хорошая новость. И пусть внешних изменений практически никто не заметит, внутри может многое поменяться. По остальному золоту у тебя имеются планы? Спросил Бог. Предлагаешь отдать тебе все? Судя по хитрой ухмылке, на что-то подобное Диарий даже не рассчитывал, однако воспользоваться удобной ситуацией никогда не откажется. У меня и так теперь огромная мощь, хмыкнул он, допивая вино в бокале и наполняя его снова. «Ты хоть знаешь, зачем банкирам оно требовалось в таком количестве? Судя по твоему вопросу и выражению лица, скорее всего, извлекали из него какую-то силу, как и ты, с такими жирными намеками догадаться совсем несложно. Могу покаяться, я когда-то совершил ошибку, поделившись с ними некоторыми своими секретами», вздохнул Бог, показывая свое искреннее сожаление и запивая его глотком вина. Во времена большой смуты сила золота позволила создать систему чековых платежей и существенно упростить выделку мифрила из руды вместе с получением легкого псевдозолота, как отхода производства. В каждом отделении банка имеется неприкосновенный запас торговых золотых, без которого чековые книжки в ближайшей округе перестанут действовать. Чем активнее идет оборот чеков, тем больше требуется держать неприкосновенного запаса. Покрываемое активной сетью платежей расстояние тоже имеет значение, но большую часть концентрировавшейся в главном хранилище силы банкиры тратили на создание и поддержку подавляющих волю рабских ошейников. Суть денег, принуждение человека к труду, причем, совсем не обязательно добровольное. Банкиры смогли выделить суть из силы и создать из нее артефакты. Через их ошейники хозяин может управлять своими рабами практически с любого расстояния, и те не способны ослушаться. То есть, опустошив хранилище, мы разрушили эту мерзость. Такая новость изрядно прибавила мне хорошего настроения. Пока еще нет, покачав головой, Диарий спустил меня с небес на землю, однако скоро она действительно рухнет. Пройдет 2-3 месяца, и по республике с ближайшими королевствами прокатится восстание рабов, если банкиры не смогут снова заполнить главное хранилище хотя бы на четверть прежнего объема. Такое возможно только через опустошение неприкосновенных запасов в отделениях по всему миру. Посмотрим, как станут развиваться дальнейшие события, но тебе стоит заранее подготовить перехват банковской сети на своем континенте и выпуски собственной золотой монеты, новых империалов. Все необходимые технологии я тебе передам. Клара отключилась от виртуального мира, но не торопилась вылезать из капсулы, продолжая размышлять в одиночестве. Вообще-то вылезать из капсулы Демиус ей категорически не рекомендовал, но она сильно обиделась на него и хотела завершить некоторые дела. Нет, подношение ей он сделал поистине королевское, непробиваемую даже оружием из адаманта невидимую кольчугу, способную принимать любые образы и формы, живую одежду, как у себя самого, и невероятный по красоте клинок праведного гнева. Кроме изменения формы в зависимости от желания, тот придавал дополнительную силу и немного ловкости, а также доводил движение до возможного идеала, потребляя гнев своего владельца. Именно то, что требовалось молодой богине, ибо с гневом у нее все обстояло исключительно хорошо. С этим клинком и благодаря своей развитой интуиции, Кларе удалось выиграть у Демиуса 2 спарринга из 10. Без него он всегда одерживал над ней верх, как бы она ни сопротивлялась. Впрочем, не это стало поводом для обиды. Тот категорически отказался отдавать ей бывших рабынь, девственниц, имея в отношении них какие-то свои планы. А ей те рабыни могли бы принести огромную пользу, ибо вера прошедших через страдания и унижения непорочных дев, сохранивших при этом чистоту, резко усиливает ее божественный аспект. Лишь одна такая, ставшая мстительницей после небольшой идеологической обработки дева, способна заменить ей 1000 других поклонниц. Впрочем, резкое усиление божественного аспекта сейчас скорее повредит, это стоило признать. Клара до сих пор внутренне содрогалась, вспоминая саму себя, когда гнев полностью затмевал ее разум. Контроль над ним давался тяжело и требовал гармоничного развития других аспектов ее личности. Они должны выступить своеобразными якорями, не позволяя вспыхнувшему гневу окончательно утащить ее за собой. Богиня Лиева помогла многое понять, однако свой путь ей и вправду придется пройти своими ногами. Требовалось полностью принять и развить свою женскую сущность, от которой Клара едва не отказалась, выбросив на помойку как сломанную вещь. А починить ее самостоятельно оказалось нереально. Женщина раскрывается благодаря мужчине или детям. Детей пока не предвидится, а мужчина опять альтернативы Демиусу не найти, других она просто убьет, сама того не желая. Как любовник он выше всяческих похвал, имея 4 прекрасных жен, сложно не набрать специфического опыта. Но присоединиться к ним 5-й приживалкой БРР, нет, только не это. Да и нельзя ей замуж и тем паче в наложницы, почитательницы не поймут и отвернутся. Вот периодически забираться в его постель, выгоняя оттуда кое-кого другого, от таких мыслей у нее вдруг проснулось желание, быстро вытеснившее обиду.